и структуралистскими операциями неопозитивизм. Но если для естественных наук техническая ориентация была животворной, особенно на первых порах, то для философии ее дыхание всегда было мертвящим. К счастью, целиком философию оно никогда не охватывало, но это было одной из причин усугубляющегося разрыва между естествознанием и философией, между науками о природе и науками о человеке и обществе. Кроме того, наука в индустриальный период распадается на целый ряд самостоятельных обособленных дисциплин, что также было новым явлением. Прогрессирует техническое разделение труда в науке, когда место прежних универсалов заняли узкие специалисты, всю жизнь посвящающие либо теплотехнике, либо иммунологии, либо электроиндукции. По мере того, как организм технизированной науки становился все более зрелым, в ней развивались процессы, поразительно напоминающие промышленное производство. Научный труд стал в массе своей коллективным и индустриальным. Оформилась система централизованного руководства наукой, сходная с системой руководства промышленными предприятиями. Шел процесс централизации научных учреждений в крупные исследовательские комплексы. В самом научном познании с XVII века утвердился метод, аналогичный тому, который господствовал в механической технологии. Рассекать природу на части, а не отвлекаться. Четко организованный, безупречно логичный, ритмично функционирующий процесс промышленного производства становится, осознанно или неосознанно, образцом для стиля научного мышления. Техническая ориентация науки привела к поистине революционным последствиям как для техники, так и для самой науки. Техника становится опредмеченной силой знания. Маркс, и все больше попадает в зависимость от успехов научно-исследовательской деятельности, что находит свое выражение даже в строении технических систем. Одновременно наука в своих лидирующих областях и непосредственным образом в специальных технических науках выступает как потенциальная техника, что также сказывается на формах, методах и строе научного мышления. Интересно отметить, что между исторически определенным строем мышления и строением техники, очевидно, вообще существует известное соответствие. На первом этапе развития человеческого общества мы обнаруживаем простейшие орудия ручного труда, воплощение эмпирического опыта, технику, построенную в лучшем случае на механической взаимосвязи двух-трех составляющих элементов. В трудовом процессе орудия не связывались друг с другом в некое технологическое единство. Этой эмпиричности, разорванности на единичное, на отдельное, соответствовал и эмпирический, фактологический, необобщенный характер знаний о природе. Формы мышления, базирующиеся на примитивных ассоциациях, на простом соотнесении друг с другом непосредственно наблюдаемых явлений, сопутствовали элементарным взаимосвязям и в технике. Вслед за попытками создания философских, математических, астрономических теорий мы встречаемся также с образцами довольно сложных архитектурных и технических сооружений. Дворцы, водопроводы, военные механизмы, вроде знаменитых оборонных сооружений Архимеда, первые автоматические устройства, вроде театра автоматов Герона Александрийского. Однако, как бы ни были хитроумны эти сравнительно сложные сооружения и устройства, как бы ни поражали они наше воображение, они не определяли общую техническую базу того времени. Они вспыхивали праздничным фейерверком гениальной мысли и гасли, не изменяя технологического способа производства, основывающегося на ручном труде и примитивных ремесленных орудиях. Аналогичным образом, как мы видели, над производством и вне его развивалось и теоретическое осмысление мира. Машинное производство внесло подлинную революцию в спящее царство технологической эмпирии. Машина сама по себе представляет уже не простую, а сложную систему.